одной очень жизненно важной теме. Теме о вере и неверии. В первый день Пасхи, за вечерним богослужением, мы читаем Евангелие о том, как Господь явился ученикам, а Фомы не было. И сказал Фома, что не поверит в воскресение до тех пор, пока не прикоснется к Спасителю своими руками, не вложит пальца в язвы от гвоздей. Следующее воскресенье продолжит эту тему. И мы прочитаем следующую часть Евангелия, повествующую о том, как Господь явился ученикам и как Фома был среди них. И как Фома вложил свои перства в язвы от гвоздей и признал воскресение, поклонился Спасителю воскресшему. И сегодня только что слышали два евангельских эпизода. Петр пришел ко гробу, увидел пелены лежащие и отошел в себе, дивясь о бывшем. Ну, казалось бы, зачем же удивляться? Ведь неоднократно Спаситель говорил, что ему надлежит пострадать и воскреснуть. Так радоваться надо было, а не удивляться. Ведь все так просто. Пуст гроб, пелены лежат. Значит, произошло воскресение. Не верит Петр. Пока еще не может понять, что произошло. А два других, Лука и Клеопа, которые шли в Эммаус, рассказывают своему спутнику о том, что произошло. Их Спаситель, который и был этим путником, но которого не увидели Лука и Клеопа, ибо, по слову евангелиста, глаза, зрение их было удержано. Он им говорит, разве не так надлежало пострадать Христу? И в самом деле, разве Лука и Клеопа не слышали то, что Спаситель, еще будучи живым, говорил о своем страдании, смерти и воскресении? Шли, не верили. Почему церковь вводит тему веры и неверия в эту самую важную неделю года, первую после Пасхи? Да для того, чтобы мы все задумались о том, что есть вера и что есть неверие. Потому что это центральная тема в жизни человека. Даже неверующие философы, марксисты и те признавали, что основной вопрос философии – это вопрос о Боге. Что первично – дух или материя? И невозможно иначе отнестись к этому вопросу, потому что вся человеческая цивилизация развивается, имея своим центром этот вопрос. От того, как люди отвечают на этот вопрос, зависит их жизнь. И не только в будущем веке, а здесь, на Земле. Вера есть осознание присутствия божественной реальности в нашей жизни без всяких доказательств. Если есть доказательства, нет веры, а есть знание. Фома ведь не поверил. Он просто пощупал тело Спасителя. Он пальцы свои вложил в его язвы. Это была не вера, это было знание. Почему Господь не говорит, блажен тот, кто не видит, а верит? Вера действительно есть совершенно особое состояние человека. Митрополит Филарет Дроздов замечательно говорит о том, что вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу. Но она принадлежит не только сердцу, не только области наших чувств, и не только нашему разуму, она принадлежит и воле, потому что, как говорит апостол, вера без дел мертва есть. А чтобы вера была живая, нужно, чтобы верой была заохвачена наша воля, чтобы наши поступки диктовались нашими убеждениями, нашей верой. Поэтому люди делятся на верующих и неверующих. А все остальные человеческие деления – условности. Нам иногда говорят, существует множество политических партий, множество выборов, множество моделей поведения. Даже термин такой изобрели – плюралистическое общество, в котором разные модели поведения и разные мировоззрения. Если почистить все эти модели поведения, посильнее их суконной тряпочкой потереть, то останутся только две модели поведения. Та, которая определяется верой, и та, которая определяется неверием. Вера начинается в разуме. Прав святитель Филарет. В мысли появляется вера. И поэтому сфера разума является областью борьбы между верой и неверием. Это интеллектуальная борьба. Для того, чтобы разум обрел веру, необходима огромная работа разума. И никогда никто не может сказать: я эту работу закончил, мне все ясно. Мыслящий человек постоянно ставит перед собой вопросы. Верующий человек постоянно должен развивать свой ум, воспитывать свой ум в вере. И не только для того, чтобы по слову апостола дать ответ каждому, кто вопрошает, но и для того, чтобы самому укрепляться в вере. Именно такое укрепление веры и способствует тому, что вера перестает быть только областью разума, а становится силой, захватывающей все человеческое существо. Когда вера начинает жить в сердце, то тогда человек чувствует Божье присутствие. Бог является человеку уже не в логических построениях, не в интеллектуальных доказательствах, а в реальном опыте жизни. Как важно, чтобы пасторское призвание наших семинаристов, монахов, опиралось на этот живой и реальный опыт присутствия Бога в их жизни. Тогда потребность служить и проповедовать будет органической потребностью. Тогда уста такого человека никогда не замолкнут, потому что ему захочется поделиться своим опытом с ближними. Но ведь бывают и другие примеры в нашей церковной среде. Когда мы так привыкаем к этому церковному положению, что перестаем мыслить и думать о Боге. У нас никаких вопросов не возникает, потому что мы часто не знаем, что и в мире происходит. Мы не знаем, какими проблемами люди живут, какие вызовы вере существуют в наш век. А не имея этих вызовов, не пытаемся на них и ответить. Работа мысли исчезает. А что же те самые люди, которые вообще в Бога не верят? Неверие присутствует в истории человечества на протяжении всей этой истории. Но вчерашний безбожник может стать горячим в вере человека. И, может быть, тот факт, что многие от неверия не обращаются к вере, он объясняется нашей с вами слабой верой, нашей неспособностью разделять свой опыт веры с другими. Но вот встречаемся мы с неверующими людьми. Мы можем их словами и жизнью своей воспламенить так, чтобы вспыхнул огонь веры. Кто-то это делает, а большинство нет. Поэтому, думая о людях неверующих, мы не осуждать их должны. Мы молиться должны за них. За наших неверующих мужей или жен, за наших неверующих детей или родителей. Мы должны быть мыслящей общиной. Но самое главное, мы должны быть молящейся общиной. Потому что именно в молитве мы получаем реальный опыт общения с Богом. Тогда нам не потребуется требовать от Господа чудес, как нередко требуют современные люди. Дай нам непременно чудо и поверим. Не поверим. Не поверили древние жители Иерусалима в воскресение Спасителя, хотя он почти на их глазах воскресил четверодневного Лазаря. Не поверили в воскресение, когда мертвые восставали, больные исцелялись, голодные накормлялись. Не поверили. Внешнее чудо не способно сделать человека верующим, если внутри нету огромной работы над собой. Поэтому жизнь верующего человека – это всегда содержательная жизнь. Нужно думать, размышлять о своей вере. Нужно много читать. Нужно беседовать друг с другом не о пустяках, когда мы встречаемся. Не кости друг другу перемывать, а о своей вере лучше беседовать. А если на это будет накладываться богатый духовный опыт молитвы и добрых дел, вот тогда мир поверит. Вот тогда нам нужно сказать будет о том, что каждый христианин должен быть на высокой свешнице, чтобы этот свет виден был другим. Не случайно церковь предлагает нам размышления о вере и неверии в самый важный момент года, сразу после воскресения, как бы косвенно указывая и нам, что мы вместе с теми часто, кто не верил в воскресение Спасителя, сразу после того, как оно совершилось. И для того, чтобы возрастать в вере, нужно осознать свою слабость и свою греховность. И вместе с апостолом Фомой сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию. Аминь».